он помнит наизусть. Только пхни его, артист он удивительный. Был у Нины Черкасовой. Интересный она человек. Рассказывала про Эйзенштейна и показывала его письма. Одно письмо он пишет Нине, почему он хочет пригласить НК на роль Грозного, перечисляет достоинство Че, и просит благословения Нины, с мнением которой, как это видно из письма, он считался. Вот один из ее рассказов. «Когда мы прочли сценарий Александра Невского, я сказала Сергею Михайловичу, а ведь и роль Александра получилась голубая, теноровая. Она повлечет за собой девочек-поклонниц. СМ со мной спорил, но я осталась при своем мнении. И вот мы поехали к Ломановой, которая занималась костюмами для картины. Примеряли плащ Невского. Он был ярко-синий, бархатный. Ломанова очень красиво приспособила его на Черкасове. Вошел Эйзенштейн, посмотрел, сделал 2-3 складки, по-другому застегнул его, и сразу все изменилось. Плащ, фигура стали изумительными. Потом СМ стал шарить по углам мастерской, что-то выискивая. На мой вопрос он ответил: «Ищу, где тут поклонницы? Что-то их не видно». Он помнил все, всегда. Понравилось в музее квартире Некрасова. В музее Бродского бездарный художник. Но и в коллекции есть интересные Шагал, Кустодиев. Сейчас мусолю рекламный кинофестиваль. Инна в Таллине. Элик поменял квартиру. Майя репетирует Кармен. 23 апреля. С 19 марта по 20 апреля были в Ленинграде по Райкину. Райкин репетирует очень ярко, фантазирует, импровизирует, меняет, загорается, придумывает бесконечно. Мещане у Товстоногова. Тоска смертная, но играет очень здорово. Концерт Лусены Терры, испанской танцовщицы. Мы в восторге. 8 мая. Вдруг ужасная жара, плюс 29. 27 апреля Инуся защищала кандидатскую диссертацию. Все было здорово, быстро и единогласно. Все говорили только хорошее. Потом все пошли в Арагви, 22-24 человек. А потом у нас дома было 9 человек. 29-го мы устроили бал дома, где было 18 человек. То есть, короче говоря, с нами пировало 50 человек. Несколько дней мы не могли прийти в себя. Смотрели у любимого спектакль «Послушайте, Маяковский». Потрясающе. 14 мая. Снимаю в Баку. Съемок не было, и вечером пошел я в бакинский оперный на Лакме. В городе эпидемия гриппа, который часто кончается воспалением легких. И лечат, ставят на банки. Во втором действии балетный номер. Танцует 6 индусов в намедренных повязках. Все тело вымазано морилкой, смуглое. И вот в одном месте они дружно поворачиваются спиной, и все видят, что 5 из них ставили банки. Они как лошади в яблоках, и никакой смуглый грим не в состоянии этого скрыть. На спине много четких кружков от медицинских банок, а 6-й, судя по отсутствию он их, здоров. 4 августа. Приехал я в Ленинград и остановился по приглашению Райкина у них.